Глава 5. Михаил. Блять, голова идет кругом, а эта сучка решила сцену устроить. Не вовремя в ее голове пуля шальная в движение пришла. Адке подобная херь не свойственна и совсем не идет. Хотел от нее огонька, а получил взрыв бешенства. «Отпусти меня!» Ада безуспешно старается высвободиться из моей хватки. «Не трогай! Ты мне противен! Отпусти! Отпусти меня прямо сейчас!» Не кричит, скорее шипит, как змея. Старается спокойной казаться. В этом я узнаю свою женушку. Адына редко позволяет себе крайности в поведении. Сдержанная, немного холодная. Это и осточертело. Стало пресно, обыденно. Любой ее шаг мог предугадать. Сейчас она меня удивляет. Додумалась же идиотка столько вещей перепортить. Отрабатывать ей теперь долго придется. Устрою такую порку, что сидеть неделю не сможет. Никогда не была дурой, но отчего-то решила, что я просто так возьму и отпущу ее. Да, блядь, конечно. Еще и вещи собрать помогу, что на мое бабло куплены. Да чего бабы тупые существа? Угомонись, сука! Встряхиваю ее со всей силы. Силу не рассчитываю. Ада вскрикивает. Милая головка на тонкой шейке дает слабину. Резко откидывается назад. Ты псих! Выдает сдавленно, зажмуриваясь. «Какого хрена ты меня злишь и провоцируешь?» Впервые с момента знакомства она меня так выбешивает. Устроила цирк на ровном месте, идиотка. «По-твоему, у меня нет повода? Миша, Алиске только завтра 18 исполнится. Она ребенок, неужели не понимаешь?» «Дура, какая же дура. То ли слепая, то ли наивная. Да на этом ребенке пробы негде ставить. Умеет такое, что тебе и не снилось. Я предложил тебе поучиться, а ты, дрянь, хату разносить начала». Ее глаза в ужасе расширяются. Ну да, не в первый раз поимел эту малолетнюю шлюху. Началось все, когда она в офис ко мне прискакала, якобы посоветоваться насчет подарка сестре. Попала под нужное настроение. Мне пар нужно сбросить было как раз. Как итог, спустя 20 минут она уже отсасывала. Да так, что глаза из орбит вылезли. Что у меня, что у нее. Да женить бы повидал многое. Адка тоже способная, но в тот момент развязная малолетка неплохо так вставила. Интерес подогревала запретность такого траха. «Скажи, что ты шутишь», — шепчет Ада. Краска с ее лица сходит, оставляя его мертвенно-бледным. Моя куколка оседать начинает. Перехватываю ее, обняв обеими руками за талию. Крепко к себе прижимаю. Блять. Злиться на себя начинаю. Даже в этот момент на нее реагирую особенным образом. Когда-то повелся на красивую внешность. Увидел и охренел. Нет, реально таких красивых девок никогда не встречал. Изящная, сексуальная. Прекрасные изгибы тела идеально форму стюардессы подчеркивала. Адка была не просто красивая, она сияла, а главное — энергетика. Особенная, дышать в ее присутствии страшно было, и не только мне. Ада захватывала внимание всех мужиков на борту находящихся. С первого взгляда понял, что ее себе хочу. Спрятать где-нибудь, чтобы остальные на нее слюни не пускали. «Миша!» Ада изворачивается и бьет меня в грудь обеими руками. «Ты совсем конченый! Она моя сестра! Она еще в школе учится!» «Заткнись!» — рявкаю. Заебало бесить. Хватаю ее за волосы, накрутив пряди на руку, сжимаю ладонь на ее затылке и притягиваю к себе лицом. «Ты больно мне делаешь!» — произносит, глядя в глаза. Ее злость меня сильнее заводит. Оттягиваю волосы назад, голову сильнее запрокидывая. Свободной рукой острый подбородок обхватываю. Давлю на него сильно, чтобы рот приоткрылся. Охуенная, даже в испуганном состоянии. В том, что она меня боится, не сомневаюсь. В воздухе паника повисает. Подстегивает. «Какая же ты, сука, неблагодарная! Тебе чего не хватало? Какого черта я должен твои сцены ревности терпеть?» «Какая ревность?» — перебивает меня идиотка. «Рот свой закрой!» — зло оскаливаюсь. «Если не успокоишься, я за себя не отвечаю. Ты думала, со мной так вести себя можно? Я тебе что, хер слабоумный? Разнести тут все и свалить? Серьезно? В себя, что ли, поверила? Ада, детка, напомни, кто-нибудь из твоих подружек по-хорошему разводился с мужем? Да и вообще, кто в последнее время на развод подавал, дура? Никто. А изменяют вам всем. Более того, остальных еще и пиздят. Так что сиди и помалкивай. У меня реально нет ни одного мужика в окружении, который бы не трахал периодически левых телок. Новая сука, новые эмоции. Надо быть лохом, чтобы возможности не использовать. И эти малолетки сами из трусов выпрыгивают за вполне небольшое вознаграждение. И в чем я не прав? Сестре ее новые шмотки, мне ощущения. Ада наконец-то перестает дергаться и, как мне кажется, даже не дышит. К стене ее оттаскиваю и шею фиксирую. Не душу, но держу крепко. Для установления взаимопонимания этого достаточно. Ты сейчас умываешься, приводишь себя в порядок и за уборку принимаешься. Устранишь все, что тут учинила, чтобы к завтрашнему приходу уборщицы здесь минимум остался от твоего вандализма. Часы из толчка тоже достань. Я уже посмотрела, они не смылись. Хотя Адка и старалась. Забавная. Реально думала, что я горевать буду. И чтобы больше я таких припадков не видел, уловила? Да пошел ты к черту. Или я туплю, или она за считанные секунды воспламеняется. Чуть ли искры из глаз не летят. Не буду я жить с таким ушлепком, как ты. Ненавижу тебя. В этот момент мне смачно между ног прилетает. Сука, снова отвлекся. Как только хватку ослабеваю, она вырывается и отбегает на несколько метров от меня. Надо бы догнать, но пока я занимаюсь своими отбитыми яйцами, из гостиной доносится звучный мужской голос. «Ада, солнце мое, ты прилетела!» Глаза жены загораются шальным блеском. Пиздец, как он не вовремя заявился. «Так нужно уметь!» Ада срывается с места и бежит со всех ног. Похоже, я влип. Перед тем, как выйти к гостю, нахожу домашние штаны, натягиваю их наспех. И пару минут не проходит, как становлюсь свидетелем душещипательной сцены. Ада, всхлипывая, прижимается лицом к широкой мужской груди, сбивчиво что-то шепчет. Посмотрите, какая картина, мне почему-то не плакалось. Проснулся актерский талант. Нежданно-негаданно. «Михаил!» Слышу строгое к себе обращение, но не реагирую на него, потому что зависаю на другом. Эта маленькая стерва заводит руку за спину и фак мне показывает, не отрывая своего лица от мужского костюма.